Глава 10. Длинная вереница повозок и вьючных животных вышла из ворот Локдара в понедельник ровно в 2 часа пополудни. Процессию возглавлял сам мастер Бартел из рода доменных печей, поступивший в наше распоряжение на правах бригадира. Низкорослики все же закрыли задание сердца Пимести, одарив нас не только работниками и +3 ко всем основным характеристикам, но и полезным подарком, который я гладил при каждом удобном случае. Небольшой металлический диск, прицепленный к бедру, приятно холодил руку и радовал меркантильную душу. Универсальный инструмент добывающих профессий. Описание. Уникальный предмет привязан к игроку квален. Нельзя украсть или продать. Подходит для добычи всех доступных полезных ископаемых Барлеоны. При трансформации получает +50 к навыку и устраняет все штрафы, связанные с добычей материалов. Нельзя использовать в качестве оружия. Наместник тоже проявил щедрость, хотя по его лицу было понятно, что делает он это едва ли не в первый раз в своей жизни. Повозки с вьючными животными для материалов, а также 20 стражников 150 уровня во главе с Мартелом, он словно от сердца отрывал. Конечно, от такой охраны в настоящей переделке толку мало. Любой серьезный игрок перебьет их мизинцем левой ноги. Но нужны они были для другого. Для снижения репутации этих самых игроков и для защиты каравана от бандитов. Их в лесах до Майндфилла, как мне сказали, водилось немало. Однако совсем без проблем не обошлось. Мы не сумели найти сопровождающих. Шепчущий завис у демонов и не отвечал на письма. Матвей и Ириска могли работать только в выходные, у обоих будни были заняты. Другие высокоуровневые игроки локации работать с нами отказывались, даже за неплохие деньги. Руард начал активную пропаганду против нашего присутствия. Вот игроки и поддержали своих, проверенных временем, партнеров. Добавить сюда непонятки с Журавлем, бойцы которого просто пропали, а также Варталинскими, явившимися в Локдар по нашу душу. Ситуация выглядела нерадужной. Нанимать обычных НПС-наемников было бессмысленно. Они бы конфликтовали с Мартелом, а по уровню были такими же, как и все. Всего лишь 150-е. Этого мало, чтобы рисковать. Апофеозом неприятностей стали кобальды. Разбежавшиеся ящерицы попрятались так, что их никто не смог найти. Вроде где-то в деревне, а поди излови. И что самое противное, даже уволить нельзя. Только через 3 суток с момента найма. Дошло до того, что я собирался позвонить Плинту и попросить у него парочку ребят. Но тут встрял Эридани. Старик неожиданно уперся и наотрез отказался использовать разбойника. Аргументация напарника и советника была расплывчатой и туманной, но категоричной. Никакого Плинто, иначе он за себя не ручается. Потому пришлось использовать самую популярную среди обычного народа, но совершенно непрофессиональную среди руководителей проектов стратегию управления рисками. Банальное принятие. Да, я осознавал, что могу все потерять, но поделать с этим знанием ничего не мог. Остается понять и простить себя, ибо таковы обстоятельства. Ненавижу это слово. Первые 10 километров мы преодолели за 2 часа в относительном спокойствии. Впереди маячил лес, где интуитивно ожидалось наше первое серьезное испытание. В городе поговаривали, что там промышляет несколько разбойничьих банд, и нападение можно было ждать в любую секунду. Начались приготовления. Мартин раздавал команды, дворфы облачились в броню. И тут... Уважаемый пользователь, получен сигнал принудительного вывода из виртуальности. Игровая сессия будет завершена через 30 секунд. Приготовьтесь покинуть капсулу. 29, 28, 27. Эридани, у меня проблема. Кто-то нажал кнопку принудительного вывода на капсуле. У меня 20 секунд. Кинь на меня привязку, сразу соориентировался напарник. Так я мог идти с ними, даже будучи офлайн. Но, потратив несколько драгоценных секунд, увидел неприятное системное сообщение. «Чёрт, не получается! На лиц с ограничениями кидать привязку нельзя!» «Ладно, разберись по-быстрому и возвращайся. Ждём тебя здесь». «Ок, узнаю, в чём дело, и сразу к вам». «Не задерживайся, караван не должен долго стоять». Я так и остался сидеть на своей кляче. Когда последние секунды отсчитались, и Барлеона исчезла, сменившись отъезжающей в сторону крышкой капсулы. Нажать кнопку мог только Матвей. И должно было случиться что-то неординарное, раз он решил меня выдернуть, а не просто позвонить в игру. Обеспокоенный, я вышел из капсулы, но в комнате никого не увидел. «Матвей!» — позвал я, накидывая халат. Тишина. В недоумении вышел в коридор и еще раз позвал. Снова никто не ответил. Последовательно, но бегло я осмотрел все комнаты. Может, ему стало плохо, и он где-то лежит, ждет помощи? Все санузлы и даже подвал прошли проверку, не говоря уже о капсуле и комнате Матвея. В доме я был один. В растерянности я подошел к входной двери. И тут раздался протяжный сигнал дверного звонка. Я открыл двери и уставился на двух летающих дронов в характерной раскраске полиции. Один из дронов спроецировал экран, и на меня взглянул немолодой страж порядка. Имитатор без сомнений. «Балабанов Роман Владимирович?» «Все верно. Вам следует прибыть в полицейский участок номер 1543. Согласно договору номер, вы являетесь официальным поручителем Демичева Матвея Юрьевича, задержанного по обвинению в нарушении статей номер 351, 561 УК Единого государства. Дроны предоставят доступ на выделенную колею». Экран мигнул и исчез. А я стал стоять на месте, моргая и совершенно не понимая сказанное. «Матвей задержан? Когда? А главное, за что?» Я поспешил было обратно домой, чтобы посмотреть статьи, но дроны протяжно запищали, призывая следовать за ними немедленно. С тоской посмотрев наверх, где находилась капсула, я быстро оделся и пошел в гараж. Спорить с полицией в наш век чревато проблемами. Выставив автопилот, я залез в интернет разбираться со статьями. Сразу мелькнула мысль, что это нелепая ошибка, и Матвей на такое не способен. Однако в участке развеялась последняя надежда. После ознакомления с протоколом и видеоматериалами нам разрешили увидеться. «У меня только один вопрос. Зачем? Зачем, твою мать, ты по...» «Роман Владимирович, вам вынесено первое замечание. Вы нарушаете порядок свиданий с задержанным», — прервал мой ор металлический голос имитатора. «После второго замечания вас выпроводят из участка, и повторное разрешение на свидание будет рассматриваться в особом порядке». «Извините, больше не повторится», — смутился я на секунду. Матвей гипнотизировал пол, словно боялся на меня посмотреть. «Какого хрена ты попёрся в приют?» «Не помню». «Ты подсел на наркоту у этого своего психолога?» «Нет, вот». Он протянул какую-то скомканную бумагу. «Она мне отдала, а дальше не помню». Я взял протянутый комок и распрямил его на столе. Официальный бланк с надписью «Извещение». Государственный орган регистрации отношений уведомляет, что Навортова Светлана Сергеевна в одностороннем порядке подала на аннулирование отцовства Демичева Матвея Юрьевича в связи с нахождением на социальном договоре. «Навортова?» В голове роились сплошные вопросы, но картинка начинала складываться. «Угу», — промычал Матвей и впервые поднял голову. Теперь глаза отвел я, не в силах на него смотреть. «Неделю как». «Ты не говорил, что вы развелись?» «А я и не знал. Уведомление она отправила в приют». «Так ты ей не сказал?» «Нет, хотел после экзамена». «Ясно. Что с детьми?» «Они хотят уехать на другой континент, и чтобы не было проблем с переездом и устройством детей, он должен числиться отцом». Матвей обхватил голову руками. «Надо было сказать ей раньше». «А что бы это изменило?» — взорвался я, но, вспомнив про предупреждение, понизил голос до шепота. «Ты на что надеялся, придурок? Что она вернется?» Матвей кивнул. «Ты дурак? Ну, Матюха, как ты себе это представлял? Получишь работу и заживете как прежде?» «Не знаю, не знаю. Как я теперь без них? Я просто...» Он начал раскачиваться на стуле вперед-назад. «Если бы я знал, то остался бы там». «Иди нахер, понял? Даже я знал, что Светка не стала бы прыгать из кровати в кровать и детей туда-сюда таскать. Особенно детей. Ей Навортова не в чем обвинять, сам знаешь». Мы замолчали, думая каждый о своем. «В общем, я сейчас постараюсь что-нибудь придумать, а ты посиди и подумай. Хотя нет, лучше не думай, просто жди меня». «Ром!» — окликнул меня друг у дверей, я обернулся. «Я подумал, хочу вернуться в приют». «Нет». «Они меня все равно вернут. Уже говорили, что я эмоционально нестабилен?» Я не стал подтверждать или отрицать. «Так будет лучше для всех. У тебя проблемы без меня хватает». На прощание я еще раз послал Матвея и пообещал вернуться. Прямо у входа в участок я позвонил знакомому юристу. «Роман, я скрывать не буду. Такие дела имеют очень низкий процент успеха. Я просто испорчу себе статистику, а сейчас сам понимаешь, какое время». «Кроме беспокойства за свою репутацию, есть что сказать?» «Не горячись, я тебя понимаю, но порадовать нечем. Если его не отправят обратно, то назначат очень высокий штраф. Приплюсуй к этому услуги юриста. Ты вроде как постоянную работу так и не нашел». «Ты возьмешься?» — оборвал его я. «Нет». «Спасибо за честность». Второй звонок я сделал отцу. Мне никогда раньше не приходилось просить его о серьезной помощи, но здесь нужен был хотя бы совет. Отец попросил рассказать ему все, что я и сделал, уложившись в 10 минут. «Роман, мои старые связи уже не помогут, все слишком изменилось». «Совсем?» «Да, даже пытаться не стоит. Задача государства — спрятать как можно больше ненадежного народа в капсулы. Слишком высокое социальное напряжение». «И что делать?» «Найди хорошего юриста со связями». «У меня нет денег даже на обычного, да и штраф еще». «Ты что, в игру ввел все деньги? Вот никогда бы не подумал, что поддашься на эту ерунду». «Не ерунда, но смогу вывести лишь через 2 месяца». «Кредит?» «Не дадут. Я пока стажер, без гарантии на трудоустройство». Отец шумно выдохнул, замявшись. «У нас с мамой тоже нечем тебя поддержать, сын». «Я об этом и не думал, пап. Может, к Деррику?» «Попробовать можно, но только в крайнем случае. Если Матвея отправят обратно в приют, а ты не вернешь ему деньги, он отыграется на Ксюше. Я уважаю зятя, но когда он родился, то от жадности собрал в себе всю жадность людей родного города. Мне бы не хотелось добавлять проблем Ксении». «Дал бог зятя. Бывай, пап», — пробормотал я и отключился. Оставался последний вариант — Виктория. Совместный завтрак нас, конечно, не сдружил, и мы реально больше завтракали, чем общались. Но я мог рассчитывать на консультацию, что уже немало в этой непростой ситуации. Я рассуждал так. Во-первых, она точно имеет влияние на Бражникова. А Дмитрий Николаевич не последний человек в городе, если учесть специфику верного решения. Нужно обладать определенным авторитетом в правительстве, чтобы при нынешней позиции государства открыть компанию без имитаторов. Во-вторых, если не Бражников, то у Виктории есть дед, который собирает антиквариат. То есть женщина она не бедная и может при добром расположении духа согласиться защищать Матвея за разумные деньги. Или хотя бы в рассрочку. «Виктория, я могу обменять ужин на вашу помощь?» «Давайте попробуем», — услышал я в ответ. Жаль, что такое оптимистичное начало завершилось возмущенным. «Вы сошли с ума?» «Виктория, пожалуйста, мне нужна ваша помощь как никогда». «Роман, вы себя слышите? Вы мне предлагаете нарушить закон». «Не вам». «Какая разница? Я по вашему идиотскому плану должна уговорить Дмитрия Николаевича». «Он у себя? Я сам с ним поговорю». «Вы точно сумасшедший, он вас выгонит». «Из кабинета?» «С работы». «Виктория, ему же ничего не стоит спасти Матвея. Всего 1-2 звонка, и его отпустят». «Роман, это неправильно. Он социально нестабилен, а значит, потенциально опасен». «Не больше, чем я или вы. Он действовал в состоянии аффекта. Такое с каждым может случиться. В конце концов, он никого не убил». «Пока. Дебош, повреждение муниципального имущества, неподчинение стражам правопорядка. Да он нам в речевой модуль двинул». «Его просто не пускали домой, то есть в приют». «Зато теперь точно пустят. Закон гласит...» «Закон, закон. Что вы заладили? Виктория, вы человек или имитатор?» Мне иногда кажется, что Бражников отказался от имитаторов, потому что вы сами до мозга костей бездушная машина. Ну, знаете, идите к черту. Виктория обиженно повернулась ко мне спиной, показывая, что разговор окончен. «Извините», — смутился я, осознав, что наговорил лишнего. «Значит, не поможете?» «Чем? К Бражникову не пойду». «Защищать Матвея вас тоже просить бессмысленно, да?» Играть раскаяние не было необходимости. Ко всем прочим чувствам добавился стыд. Виктория не ответила. «Консультацию хотя бы дать можете?» «Могу». Но общий смысл вы уже уловили. До суда его отпустят под огромный залог. Потом, скорее всего, вернут в приют. Никто не захочет рисковать, — пояснила женщина, так и не повернувшись. Я понял. Спасибо. И еще раз извините. Будем считать, что вопрос с ужином закрыт. Домой я вернулся лишь к вечеру. После офиса забежал в несколько банков в надежде получить кредит. Но имитаторы, ознакомившись с финансовой историей без стабильного дохода, отказывали, не обращая внимания на мои встречные предложения с высокими процентами. Было ощущение, что меня обложили со всех сторон. Я искал решение и не находил. Конечно, за всеми заботами я не забыл об ожидавшем Эридане, но на фоне реальных проблем важность игровой миссии, да и всей Барлеоны, потерялась. Потом догоню, если караван ушел, и все объясню. Не включая свет, я прилег в гостиной на диване, продолжая прокручивать варианты. Матвею никак нельзя возвращаться в приют. Как часто бывает, когда не можешь найти выход из ситуации, начинаешь жалеть о причинах, к ней приведших. Сейчас я вовсю злился на Светку. Не могла подождать со своими переменами каких-то пару недель. У нас так хорошо все складывалось. Матвей сдал бы экзамен и точно нашел работу. Это навряд ли помогло бы ему пережить все это, но он почувствовал бы почву под ногами и бросил ей в лицо на прощание, что вырвался из приюта и начинает новую жизнь без нее. Может, она хотя бы детей у него не отбирала. С такими грустными мыслями я уснул, чувствуя на себе давление пустого дома. Несмотря на то, что вечерам мы с Матвеем чаще проводили в Барлеоне, душу грело осознание, что рядом живет живой человек. Было с кем переброситься парой слов по утрам и поучаствовать в чьей-то жизни, кроме своей. Права была мама. Одиночество плохо сказывалось на моем характере. «Ромыч, ты есть пойдешь или будешь дрыхнуть до утра?» Я резко сел на диване и протер глаза. Нет, не показалось. Рядом стоял Матвей. На часах было почти 11. «Мне все приснилось?» Мозг никак не мог сообразить, где была явь, а где был сон. Матвей отрицательно покачал головой, присаживаясь рядом на пол. «Нет, хотя я был бы не против. Спасибо за Вику, она все так круто разрулила». «Что разрулила?» «Ну, мое дело. Как ты ее уговорил?» «Я уговаривал, но она отказалась. Давай с самого начала». «Да сам не знаю. Пришла и сказала, что теперь мой адвокат. В лед договорилась, чтобы меня выпустили. Суд назначили послезавтра, но она пообещала, что будет настаивать на административке. Еще обещала, что в приют не вернут, сама будет еще одним поручителем. Короче, Викуля просто чудо». «Фантастика какая-то», — пробормотал я, не веря Матвею. Закрались мысли, что мне все снится. «Матюх, а как это Викуля выглядит?» «Вика? Ну...» Он замялся. «Обычная. Я даже сначала не понял, что это ты про нее рассказывал. Общается со всеми просто». «Просто», — как попугай повторил я, чувствуя себя дураком. «Да она же на Мегеру похожа». «Ну да. Но когда улыбается, то у нее ямочки», — согласился Матвей. «А что?» «Ничего. Пошли есть», — ответил я, поднимаясь. «Где он там ямочки увидел?» Воспитание и внутренние установки требовали пойти и немедленно позвонить Виктории. Но мне было так стыдно за сказанную грубость, что я малодушно отодвинул это дело. Струсил, если быть честным с самим собой. После ужина стало понятно, что подробности Матюха не знает. Поколебавшись, я отказался от позднего звонка и послал Виктории сообщение со словами благодарности. Хотя внутри поселилась уверенность, что не скажи я ей правду, она и не подумала бы помочь Матвею. Друг выглядел намного спокойнее. Он уже не говорил о возвращении в приют, и когда я все-таки спросил, что он собирается делать, пожал плечами и ответил на удивление очень разумно. «Ничего. Знаешь, Вика во многом права. Я решил не подписывать отказ от отцовства. Сдам экзамен, получу работу и буду жить. По закону, она не может запретить мне видеться с детьми». «Согласен. Мало ли, как им там удобно. Ты отец, и тебе решать». Я был полностью на стороне Матвея, но обратил внимание, что Виктория поработала с ним и в этом направлении. «Ты спать?» «Нет, пойду в Барлеону, отвлекусь немного». «Ого, аналогично», — поддакнул я. Но стоило Матвею уйти, как один звонок все-таки сделал. «Ирина, доброй ночи. Ты в Барлеоне? У меня личная, просто огромная просьба. На поддержку мелкой всегда можно рассчитывать. У нее просто дар сочувствовать и сопереживать чужому горю. Лучшей компании для Матюхи не найти. От нее я не стал ничего скрывать, выложив его историю от начала до конца, но взял обещание, что она не проболтается. В остальном положился на женское чуткое сердце. Ничего, прорвемся. За Матюху я еще повоюю. Вот узнаю подробности его освобождения у Виктории и повоюю. А пока... Получено задание «Защита каравана». Описание. Редкое задание. На ваш караван напали разбойники. Защитите груз. Провалено. Отбейте у них груз и освободите пленников. Награда «Опыт плюс 5». Возврат груза и работников. Точка задания указывала прямо на центр возвышающегося впереди леса, а появился Квален в игре там же, откуда и уходил. Я смотрел на всплывшее сообщение, как капитан школьной футбольной команды на задание вступительного экзамена в Институте физики тяжелых ядер. Слова по отдельности вроде понятны, но смысл предложений, в которые они сложились, ускользал от понимания. Как отбить груз? Откуда освободить пленников? Что конкретно надо делать? И желательно по пунктам, расписывая каждый шаг. К сожалению, отвечать и советовать никто не спешил. Фрейм единственного кандидата был серым. Эридани отправили на перерождение. Общий чат локации. Браксет Варталинский. «Второй козлобородый на связи. 5000 голды тому, кто притащит ко мне его хвостатую задницу». Не тратя время на пустое геройство, я использовал припасенный заранее свиток портала и спустя 10 секунд стоял на центральной площади Локдара, успев перед уходом записать координаты пропавшего каравана. Плинто оказался прав. Прежде чем что-то делать, нужно избавиться от меток. Я уже догадался, что раз Варталинские были в курсе, когда я вернулся, значит, получили в свои лапы управление одной из меток. Эридани объяснил, что чистка для тифлинга — не самая приятная вещь, когда ее делает жрец света. Что-то вроде купания в чане с расплавленным оловом. Бррррр. Жаль, времени в обрез. Иначе я бы поискал тех, кто чистит демонов. Вдруг у них процедура намного приятнее. Набравшись решимости, я двинулся в сторону единственного храма Локдара. Неожиданно дорогу преградили. Рука предательски потянулась к свиткам портала. Но я вовремя понял, что прыгать некуда. Кнопка «Выход» замигала, приглашая сбежать подальше от этой чертовой Барлеоны. «Привет, Рогалик. Говорят, у тебя проблемы и нужна помощь. Могу помочь, но возьму дорого». Знакомый кованый каблучок силой прочертил камнем мостовой, вызывая неприятные воспоминания. Однако это не помешало вовремя соориентироваться. «Три альмарила будет достаточно?» Вармильда с недоумением посмотрела на мою раскрытую ладонь и рассмеялась. «Молодец, не унываешь. А теперь без шуток. Что ты знаешь об Альтамеде?